Глава 21. Прыжки в никуда. Попасть из довольно уютной комнаты с коврами и травяным отваром в подземную пещеру было шоком. Колоссальное естественное образование освещалось кристаллическими вкраплениями в потолке, которые, в свою очередь, получали свет от луча дома матери. Это послужило нам бесценной помощью, пока я, напрягая все силы и оскальзываясь, несся по местной флоре и фауне. И то, и другое шипело, щелкало, мерзко пищало и брызгало слизью. Ай, умудрившаяся телепортироваться с моих рук на шею, истошно и самозабвенно визжала. Я каким-то краем оглушенного сознания понимаю, что девушка своими воплями приглашает на обед буквально всех слышащих жителей пещеры, показывал чудеса ловкости и скорости. Прорваться к дому без потерь получилось только у моей наездницы. Я, ссадив ее около местной джинны, был вынужден заметить, что стал на два пальца беднее на правой руке. Их за один укус отхватила кинувшаяся на нас многоножка. Падая, она также распорола мне штаны сверху донизу, оставив неглубокие длинные царапины. Еще какая-то тварь ужалила меня в ухо, сразу заболевшей мощной пульсирующей болью. Почти не отдавая себе отчет в действиях от боли, я выдернул свой тесак и парой движений отпилил ужаленное ухо, заливая кровью себя, тесак и волшебницу. А после начал кататься по каменным плитам пола и выть от боли. Не так сильно болели отхваченные пальцы, как жесточайшая боль от просочившегося дальше уха яда. Вид что-то лепечущий ай помог собраться на время, достаточное для перевязки. Мучения в течение нескольких часов постепенно слабли, сознание прояснялось. Все-таки не умер. Когда, наконец, смог связно думать, то с грустью понял, что шансы попасть на континент с Вавилоном сильно ниже, чем мы надеялись. Нас могло занести куда угодно, причем изменившийся вид виртуальной карты, представший теперь трехмерным глобусом, отчетливо намекал на будущие неприятности. В моей голове все подземное твердо было представлено местом, куда нормальному человеку лучше не соваться. Обзор местных достопримечательностей с безопасной зоны это подтверждал. Воздух был настолько густым и влажным, что стены пещеры были еле видны. Сотни и тысячи незнакомых запахов, в которых доминировало органическое гниение. Жарко. Грибы сотен видов, полипы, лишайники, слизни, насекомые и рептилии. Все это великолепие разноцветной подземной гадости. Копошилось, щелкало, хрустело, жрало друг друга, выплевывало пыльцу в воздух и мерзко шевелилось. Мицуруги едва ли не обняла джинну и категорично заявила, что не сделает ни шагу наружу в течение оставшегося времени до следующего прыжка. Потом окружающей природе мстил я один, трудолюбиво стаскивая в купель все, что могло быть сравнительно безопасно убито, отрублено и взято в руки. Это стоило мне ожогов, укусов и проколов. Но я стоически ходил, тащил, рубил и кидал. Крупных животных или чудовищ я за время грабежа матушки природы вокруг зоны безопасности так и не заметил. Но вполне хватало и многоножек, сжирающих все на своем пути за секунды. Через пару суток девушка просто перестала на меня смотреть. А когда, наконец, зов стал активен, не поворачиваясь, лицом залезла в рюкзак. Итог нашего посещения пещеры выразился в следующем. По комплекту белья из паутинного шелка. Мужское – 1 золотой, женское – 2. Обычного вида нижнее белье в виде эластичных трусов и топика. Из очень хорошего материала. Топик достался лишь Мицуруги. Более 20 очков у меня в характеристике мудрость. Умение лекарь получило 3 уровня развития. Умение травник – 7. У меня. Купель 3 раза моргнула золотом, тем самым в сумме позволяя мне поднять свои характеристики еще на 4 единицы. Когда-нибудь. У Ай образовалось много новых образов для ночных кошмаров и страхов. Когда я дохромал по пустыне до дома оазиса, на морально-волевых и напитки Ки, то мысли о том, чтобы сдохнуть, сияли путеводной мечтой. Подземная жизнь щедро напичкала меня своими токсинами и ядами. Справиться я мог лишь благодаря повышенным характеристикам организма. Выгруженная из рюкзака волшебница долго мялась, морально готовясь. Потом долго щурилась, пытаясь прицелиться, но так, чтобы точно меня не разглядеть. Я даже руками начал размахивать, чтобы ей было проще. а потом, наконец, влепила мне свою фирменную дугу строго в солнечное сплетение. Облегченно выдыхаю, падая верхней половиной с нижней половины себя. Через миг субъективного времени я вырываюсь из горячего песка, целый, здоровый, бодрый и счастливый, несусь к метке японки на своей виртуальной карте, и та повисает на мне с громкими судорожными завываниями. Странно. Мицуруги натерпелась ужаса по самые помидоры, как, в принципе, и все зверье, что приходило в этот оазис. Раньше. Дело оказалось в моем мертвом анархисте. Труп честно пролежал положенный час, потом им не менее честно овладел упоминаемый злой дух, и зомби восстал на обе руки, которыми очень шустро двигал, бегая на них и исследуя все его интересующее. В основном его интересовала Ай, но не как возможная еда, а как потенциальный источник информации. Зомби оказался разумным, а также въедливым, коварным и недоверчивым. Поэтому, когда розоволосая нашла в себе силы прекратить орать и честно ответила, что не знает, где здесь ближайший город, зомбак ей натурально не поверил. Он преследовал ее везде. Шептал из-за стойки, бодро гаркал из кустов, когда она пыталась сделать свои дела. Пел песни по ночам. Поднял колдовством кучу скелетиков, мелких грызунов и птиц в виде свиты подручных и убежал в закат буквально вчера, поукоряв девушку за скрытность, но вежливо попрощавшись. Та после этого упала и заснула, где стояла. Еще больше образов для кошмаров. Может, ее это закалит? Хотя я откровенно рад, что прежнее тело было сильно не похоже на меня настоящего из покрывших его язв и увечий. Иначе бы японка точно начала бы от меня шарахаться. Пустынный дом нам из необычного продал лишь длинные отрезы белой ткани, которые можно было заворачивать в бурнус для защиты от солнца. Ткань оказалась настолько хорошей и удобной, что сразу же выкинули в купели часть лишних вещей, самые первые набедренные повязки, лишние вещевые торбы и мой злополучный топорик. Теперь в любое время можно было пустить пустынную ткань на повязки или портянки. Континент был снова не тот. Зов. Третий прыжок выбросил нас в высокогорной местности. «Скайрим не для нас», — простучал зубами я, вспоминая одну сверхполярную игру и судорожно принимаясь за поиск убежища от пронизывающего холода. «Выкинуло нас на той части горы, где уже кокетливо и скромно начинаются снега. Кожаные полы плаща моментально стали напоминать куски картона. Рюкзак за спиной трясся, ворчал и шуршал. Я вспомнил, что Мицуруги натащила к себе в закрома много халявного пергамента и, видимо, сейчас пыталась обложиться им и обвязаться излишками материи. Надо было поторапливаться, пока она там все не подожгла к ядреной матери. Я вроде бы слышал отголоски заклинаний». Природа вокруг радовала глаз естества пытателя, необоримой первозданной мощью. Ветер гордо гулял среди горных хребтов. Редкая жалкая растительность пожухлых цветов послушно поддавалась его напору. Только я хотел в припрыжку убежать вниз с пологого горного склона поближе к земле и теплу, как система неожиданно разродилась сообщением. «Вы находитесь в локации «Горы и мир Таат». Вашей группой получено задание убить 10 представителей вида хенийский гигантский рог. Время выполнения задания – 10 суток. Групповая награда – очки характеристик 20 единиц. Штраф за провал задания отсутствует». «Здравствуй, я ваша тетя». Рюкзак судорожно задергался, пришлось снимать его и совать голову в горловину, дабы успокоить девушку и объяснить ей план действий. Сначала убежище, потом думаем. Горловина тем временем распахнулась от напора изнутри, явив миру голову волшебницы. Два разнонаправленных, но параллельных вектора не разошлись, поэтому голова нечаянно получила от меня поцелуй в нос и спряталась назад, ничего не слушая. Надо будет запомнить, это быстрее объяснений. Организовав убежище в норе, образовавшейся из полузанесенной землей пещеры, мы зажгли костер и начали держать совет. На повестке дня стоял один вопрос — задание. Выполнять его было надо. Но вот холод снаружи и прилагательное «гигантский» в названии твари здорово гасили энтузиазм. К тому же речь вполне могла идти о каких-то сверхздоровых орлах, переростках, которых в мифологиях как раз называли роками. В результате приняли компромиссное решение. Женщина сидит в пещере, мужчина ищет мамонта, а думает потом. Впереди все равно целая неделя. Искомое обнаружилось быстро. Это действительно были орлы, размером с микроавтобус, горделиво парящие среди горных вершин. На крыльях с размахом 6 метров, не меньше. В драке между такой вороной и индийским слоном я бы поставил на ворону. Так и было сказано Мицуруги, который тоже овладел пацифизм. Засели думать и строить планы, чему очень способствовали заканчивающиеся рационы из дикого леса. Итогом мозгового штурма стал полный и безоговорочный крах, поэтому мы решили наблюдать за королями местного неба. Благодаря моему зрению удалось определить, что роки охотятся на парнокопытных, а также на какое-то подобие моржей и гигантских гусениц. Птицы тащили в гнезда нечто длинное и извивающееся. Но охотиться в стиле сокола настолько здоровая тварь просто не могла. Масса тела бы не позволила вбить добычу в землю и остаться самой целой. Вместо этого мега-орлы залетали с подветренной стороны к объекту интереса и на бреющем полете бесшумно когтили ее, цепляясь намертво и утаскивая с собой. Этакий стиль совы. У них даже перья для бесшумного подлета были. Сам принцип убийства тварей сообразил даже такой гуманитарий, как я. Приманка в виде раздетого монаха, дрожа и бурча, медленно ползла строго в одном направлении по наклонному горному плато, творя тепленькую водичку. За ней мелко семенил кустик с волшебницей внутри, зорко озирающее небо. Когда очередной орел переросток начинал заходить на цель, волшебница выращивала заклинанием на его пути из воды и зеркала, поставленные гранью по вектору движения хищника, и предупреждала приманку за пару секунд до столкновения. Монах прятался в стылую землю своим умением испуг землеройки, а рока стаскивала в кровавое месиво гранями и осколками водяных зеркал. Само умение меня порадовало. Я со страшной скоростью вворачивался в землю, оставляя после себя нетронутую поверхность. И замирал там в подобии анабиоза, не двигался, не дышал, мог только ощущать вибрации и думать. Но работала она только на условно сыпучих почвах. Со скалой такой номер не проходил. Пока это умение работало всего на половину минуты, по истечению времени я вывинчивался назад. А вот принципы его работы требовали для понимания чертову уйму времени. По моим прикидкам, так как по ощущениям моя внутренняя энергия с ядром моментально разогревались и также замирали. Минусом такого фокуса служили огромные траты ки, более половины полного резерва. Тем не менее, упахивались мы жутко, едва уложившись в 9 дней. Искать охотничьи угодья огромных птах в горах оказалось очень затратным приключением. Если бы не 3 эпизода, когда роки обнаруживали нас первыми и начинали заход на атаку, скорее всего, мы бы банально не успели уложиться в рамки задания. Тщедушность и малоаппетитность ай в глазах птиц тоже добавил очков нашей победоносной стратегии. Мы, получив по 10 очков характеристик и немалую прибавку к умению путника, за счет лазания по дебрям, решили заночевать перед следующим прыжком. Отогревшаяся у костра Мицуруги внезапно разразилась истерикой. «Я не думала, что все будет так!» — схлипывала она. «Ни волшебных замков, ни добрых фей, ни умелых путешественников, ничего! Я мечтала, что все будет как в аниме, понимаешь, лысый монах! Большой дом, слуги, рыцари, драконы! У-у-у! И ты, гордо стоящая в чистом поле, поражающая разную нечисть потрясающими заклинаниями!» — задумчиво сказал я, утешающе гладя девушку по голове. «Да!» — прохныкала она. «Ты разве не знаешь потрясающих заклинаний?» «Знаю, я же училась. Только там столько всего надо. Гримуар, специальный посох, начертить схему на земле, напитать ее просто огромным количеством маны. Это полдня готовится, даже когда все есть». «Ну вот видишь. А в мире сейчас миллионы людей, которым такое вообще недоступно. Даже в самых смелых мечтах. Потерпи еще немного. Доберемся до Вавилона, найдем твоих японцев. Ты выучишься до золотого ранга и заживешь как королева. Все у тебя будет. Слуги, дома, личный дворецкий, кавайные мальчики, пони. А пони зачем?» Она аж перестала всхлипывать от удивления. «У всех богатых маленьких девочек есть пони», — безапелляционно заявил я. «Будешь натравливать их на неугодных посетителей, на толпы жалких бессмертных магов, клянчащих испить из чаши твоей мудрости». «Да я лучше тебя вместо пони поставлю», — приободрилась девушка. В ее глазах было видно отчетливое желание увидеть меня, сидящим в будке у ворот, возможно, в ошейнике с цепью. «Все может быть», — не стал отрицать я. Следующий прыжок привел нас в болото с самого северного континента, за исключением полюсов. Четвертый. Оставалось шесть. Болото мы исследовать не решились. Густой туман, стылый и вонючий воздух, моментально ставший скользкой влажной кожи. Огромные деревья, почти полностью закрывающие свет, и подозрительное испарение, поднимавшееся от тухлой черной воды. Вбирая пальцы в почти расползающую кору дерева-гиганта, я заполз в его крону, далеко не с первой удачной попытки, и изгвоздившись в разные мокрые мерзости с головы до ног. Продравшись с помощью ножа, мата и озлобленной волшебницы сквозь несколько метров густо переплетенных ветвей, мы вылезли на следующий ярус этого растительного мира. Тут прыгали, бегали, летали, верещали сотни тысяч птиц самых разных окрасок, скакали непонятные существа, похожие на обезьяноподобных белок, и ползали насекомые размером с ладонь. Ни о каких путешествиях или разведке в таком древесном царстве речи идти не могла. Аккуратно ползать по этим многометровым переплетениям еще как-то было возможно, но вот целенаправленно двигаться с рюкзаками и посохом, ища что-то интересное, нет. Всю неделю мы просидели в плотном переплетении тонких веток, закрытом от солнца рядом растущей кроной, и любовались мимо пробегающей живностью, радующей нас разноцветными оперениями и относительным миролюбием. Питались ею же, экономя последние 9 брикетов рациона. Интересно, как бы тут выжили те, кто не умеет творить воду? Пятый прыжок. Сумасшедшая рябь ярких цветов перед глазами, которые почти ничего нельзя разобрать. Мириады граней, преломляющих цвет. Я икнул, узнавая творящееся мракобесие. Опять дикая магия. Зрение в таком буйстве почти бесполезно. Где-то недалеко должен висеть в воздухе кристаллик этого безобразия. Я давно хотел проверить одну мысль, возникшую еще в диком лесу, поэтому, прищурившись, осматриваюсь, пытаясь определить, где искажение сильнее. Сзади из рюкзака доносятся звуки маленькой японской девочки, которую сильно тошнит. Надеюсь, что наружу. С грехом пополам, сориентировавшись в безумной цветной плеске, я подковылял к висящему в воздухе кристаллу и схватил его. Пальцы сжались на вытянутом ромбе, и он легко снялся с места. Феерия граней и преломления тут же исчезла. Я держал в руках крупный центр дикой магии 92 уровня. Но он меня совершенно не интересовал. Я с отвалившейся челюстью смотрел на окружающий мир. Тропическое побережье. Пляжи белоснежного песка, синее безоблачное небо, кристально чистая голубая вода лагун, папоротники и пальмы на краю джунглевых зарослей. Тот самый рай, к которому я шел. Мы привели себя в порядок, помылись сотворенной мной водой и отправились на разведку. Мицуруги сидела у меня на шее, что-то счастливо повизгивала и чему-то радовалась. Я бежал в нескольких метрах от песчаного пляжа по воде, жадно пожирая глазами то, что раньше видел лишь на картинках в интернете. Это оказался остров. Прекрасный тропический остров. Площадью около 100 квадратных километров, с несколькими небольшими скалами и домом матери, чей луч гордо бил из его центра. Все смелее и смелее мы исследовали это место. На острове не водилось ничего, кроме нескольких видов ползущих насекомых. И причины этого постепенно попадали в мое пространственное хранилище — кристаллы дикой магии. «Ты же именно в таком месте хотел жить?» — внезапно спросила меня скусившаяся Ай, прячущая глаза. «Ну, что-то вроде», — не стал отрицать я. Ждать, пока она себе что-то надумает, не стал и сразу закончил мысль. «Только позже, когда тебя устроим. Мы же договорились. И есть еще причины». «Какие причины?» «А все просто, Архимаг Сан. Вот, посмотри сюда». Я сорвал длинный сочный стебелек, какого-то растения показал его волшебнице. «Мой навык, травник, превысил 10 очков госпожа наездница, и я теперь обладаю безграничным могуществом определять, годится ли в пищу любая растительность. С первого взгляда. Правда, удобно. Офигеть!» «А путник? На 10 уровне. Что нам дал? Сторожевой будильник, который нас будет, если в радиусе 30 метров есть хищное дикое животное». «Понимаешь, захребетница, Сан. Каждое умение растет, прогрессирует и снабжает нас чрезвычайно полезными бонусами. Поднять уровень и обзавестись умениями — это необходимый этап перед началом спокойной жизни. Тем более остров теперь есть на моей карте, поэтому на Вавилон. Хай!» Девушка вздернула обе руки в победном жесте, подпрыгнув, из-за чего ее грудь совершила очень заманчивый кульбит. «Хм, надо срочно к цивилизации. У меня женщины не было, ну, совсем давно. На Мицуруги в этом плане я смотреть себе категорически запретил. Вопрос совершенно не в том, что она выглядит и ведет себя на 15 лет. Подозреваю, что таких вечных нимфеток сейчас каждая вторая из бесов. Ее жизненный опыт, точнее, его полное отсутствие, вот что меня останавливает. Надежнее ампутации полового хрена. Для девушек первый мужчина — штука особенная. А мы вместе лишь пока нет смертельных опасностей. И работает зелье. Оказаться потом даже на одном континенте будет то еще задачей. Хотя подобное мы и обсуждали. В Вавилон мы хотим прийти вместе. Так что прочь грязные похотливые мысли. Тем более те из них, которые могут подвергнуть риску первые нормальные взаимоотношения в новой жизни. Потрахаться можно найти себе гораздо дешевле. Дом матери порадовал наши пространственные карманы книжкой за один золотой. Постройка зданий из тростника. Это была некая инструкция, которой мог воспользоваться даже начинающий строитель. Вторым уникальным товаром система цинично предлагала шикарнейший гамак за 50 золотых. Серьезно? Кому может понадобиться вечный гамак? Все-таки мы решили устроить перерыв в нашем безумном забеге по миру и в течение 2 недель валяли дурака, отдыхали в тени пальм и пополняли запасы провизии, прокачивая себе навык рыболова. Нашли место в одной из гаваней острова, что не было заражено излучением ранее висевших кристаллов, и расположились там на заготовку припасов. Ловили и сушили впрок, планируя забить доступной пищей все свободное пространство. Девушка рыбачила с импровизированной острогой, оттачивая свою меткость, навык охоты и умение создавать конструкции из водяных зеркал, позволяющие ей заходить на воду. Я гордо стоял среди волн с удочкой и морально отдыхал от бесконечного бега с выживанием. Спали просто на берегу, накидав на песок несколько вееров папоротника. Уходить настолько не хотелось, что я даже в приказном порядке загрузил нас обоих работой, чтобы хоть как-то изгнать из сознания образ рая. Мы сломали и закинули себе в купели по несколько пальм и занесли каждому с 10 рюкзаков песка. Мицуруги внесла неожиданное предложение — попробовать кинуть в купель кристалл дикой магии. Я выбрал парочку самых мелких и кинул один себе, другой ей. Блеснуло фиолетовым. Местный джин на вопрос о случившемся промолчал. Пришлось помолиться куратору и его системе, дабы не обернулось нам такое боком или раком. Волшебница делала виноватый вид, но получалось у нее из рук вон плохо. Мы прыгнули. В 6-й раз. Крошечный черный остров в флюоресцирующем подземном море. Неделя темноты, шума волн и наблюдение за неясными огромными тенями, вальяжно двигающимися в светящейся воде. Стучащая зубами Ай, бубнящая о том, что ей кровь из носу нужно поднять свои характеристики для возрождения раз в неделю. 7-й прыжок. Жаркая саванна, по которой мы бесплодно прослонялись всю неделю, так и не увидав ничего, кроме желтой травы и стад копытных животных, проносящихся вдалеке. 8-й прыжок. По совместному решению должен был стать нашей лебединой песней. Потратить все заряды и оказаться в итоге перед выбором расставания или прозябания в какой-нибудь дыре мира нас не радовало. Гораздо приятнее смотрелся вариант, в котором мы доползаем до какой-либо страны, продаем набранные, разведанные и ищем такое же зелье. Поэтому 8-й прыжок мы и планировали как последний, если окажемся на обитаемом континенте. Это был не континент, а снова остров, только находящийся на небесных просторах, над просторами морскими, сиречь над океаном. Пара небольших гор и море пышно цветущих деревьев. Вокруг небольшого озера в центре. Приятное и живописное место, ничем не уступающее по красоте и комфорту тропическому раю. Как нам показалось изначально. Мы сделали 3 открытия почти одновременно. 1. Остров географически располагался почти рядом с континентом, на котором был желанный Вавилон. Почти, это по моим грубым подсчетам, были сущие 1000 километров по воде и в 1,5 раза больше по суше. Если верить схематичной карте мира от рыцаря Айзенкотта. 2. открытие, от которого Ай издала оглушительный визг счастья и повисла у меня на шее, заключалось в том, что остров неторопливо плыл как раз в нужном нам направлении. А вот третье было не очень. Очень не очень. Потому что на радостный девичий вопль откликнулись обитатели острова, племя крылатых обезьян. С шумом, ором и визгом большая стая поднялась из крон деревьев и полетела к нам. Мицуруги моментально залезла в рюкзак на моей спине, высунувшись по грудь, а я быстро побежал от края острова навстречу летящей стае, вертя головой в поисках удобной позиции для боя. Таковой не нашлось, поэтому пришлось встречать гостей буквально на ровном месте, поросшим низенькой травой. И то хлеб. Оступиться на неровной почве мне бы точно не хотелось. Обезьяны оказались довольно медленными летунами, что дало мне неплохую возможность их как следует рассмотреть. Коренастое мощное тело с тонкими, но жилистыми конечностями и очень длинным подвижным хвостом. Горб на спине, из которого росли тяжелые кожистые крылья. Общий вес особи килограмм под 30. Я задумался, пытаясь понять, откуда они берут энергию для полета на таких крыльях. Но первый же увиденный мной статус существа дополнился сведениями от раскачанной до 30 очков мудрости. Племя Хо-Хос. Урийский летающий дрейр. Уровень неизвестен. Серебряный ранг. Точно. Нам сейчас будет полный Хо-Хос. Их же сотню. Я приготовил посох и предупредил Ай, чтобы повременила заклинаниями. Оставался небольшой шанс, что мы урегулируем это мирно. Поведение летающих макак подкрепило мои выводы. Они приземлялись в десятки метров от нас, кривлялись, подпрыгивали и жестикулировали. Выглядели они недружелюбно, демонстрируя очень впечатляющие зубы и делая угрожающие жесты, но кидаться на нас пока не собирались. «Ай! Если начнется заваруха, то строй зеркала, как с птицами, рог вокруг нас!» — предупредил я, прислоняя посох к плечу и начиная извергать воду из ладони себе под ноги. Визги и вопли стаи сменили тон с раздраженных на удивление. «А что там происходит?» — нервно спросила волшебница, у которой ввиду положения не было возможности посмотреть на обезьян. «Говорят мне, чтобы проваливал, а тебя оставил. Понравилось ты им очень», — нервно проворчал я, стараясь не упустить из виду ни одну тварь. Те шумели, жестикулировали, но явно чего-то ждали. «Ну, они, конечно, гораздо красивее тебя. Но я их не знаю», — внезапно бодро откликнулась девушка. «А была бы такая милая когда-то». Вскоре стало понятно, чего ожидали крылатые макаки. Лидеров. С разных концов острова прилетели еще три небольшие стайки, присоединившиеся к основной толпе. Их возглавляли крупные и немолодые самцы, раза в полтора больше обычных. Они хмуро и злобно на меня уставились, не опускаясь до взбаламошенных жестов. Один из них громко рявкнул. Стая замолчала. Я прекратил творить воду и взялся одной рукой за посох. Рявкнувший самец встал на задние лапы, глядя мне в глаза, поднял локти, насколько мог, и кистями рук изобразил прогоняющее движение в мою сторону, мол, вали с острова. Я отрицательно покачал головой. Вся стая моментально заволновалась. Мой жест поняли все до единого. Вожак рявкнул. Тишина. Он повторил жест. Я снова отрицательно покачал головой. На душе было тяжело. Понимание, что я сейчас буду убивать вполне разумных существ, просто ради того, чтобы быстрее достичь своей цели, не радовало. Обезьяны и не подумали атаковать меня в лоб с зубами и когтями наголо. Строение их тела вообще не подходило для боевых действий. Горб и крылья мешали им передвигаться по ровной поверхности и координированно нападать сверху. На земле они могли стоять, лишь наполовину выпрямив ноги и поддерживая себя кулаками рук. Но беззащитными они точно не были. Неуклюже подбегая, они поворачивались ко мне с задницей и ловко выстреливали хвостом, пытаясь зацепить ногу и свалить. После нескольких сильных рывков я прокричал Мицуруги просьбу кинуть в слякоть у моих ступней свой морозный шарик. Так кинула, и я вмерз ногами в грязь, а потом пришлось драться. Для обывателя, каким я когда-то был, нападение дикого животного весом по 30-40 килограмм смертельно опасно. Особенно если у него есть большие зубы и огромное желание ими куда-нибудь тебе вцепиться. Но если твои физические показатели чуть ли не на порядок превосходят обывательские, есть возможность моментально увеличить силу и скорость удара энергии, а за спиной сидит волшебница, стоящая в шаге от цивилизации. Прибавить к этому посох и то, что обезьяны явно не умеют драться с таким противником. Это было похоже на избиение фанатиков. Обезьяны шарахались от зеркал, резались об них, получали по спине и заднице мощные удары, ломающие кости и перепонки крыльев, и отшвыривающие их прочь, но все равно лезли. Некоторые из них, яростно визжа, неуклюже подскакивали на четырех костях и пытались впиться мне в бедро зубами. Таких приходилось ловить за шею или череп, дробя кость или душа, а потом кидая обратно в толпу. Несколько укусов и множество царапин я успел получить, прежде чем раздался раздраженный вопль оцарапанной волшебницы. Японка шипящим голосом попросила время от времени поворачиваться к агрессорам спиной. Я выдрал одну ногу из ледяного плена и применил один из приемов с шестом — широкий удар под сечку с оборотом корпуса. Ушибло несколько крылатых образин и расчистило нам место для маневра, но это было вторично. Обозленная волшебница, увидев цели, радостно влепила пару своих серпов прямо по наибольшим кучкам противника. Я обернулся и нервно сглотнул. Мясорубка. Голубоватые дугообразные сгустки энергии честно ушли в землю под углом метров через 20, попутно пройдя через тонкие конечности, тела и крылья, нарубив их в винегрет. Я на автомате еще успел раздробить спину какой-то мелкой самки, впавшей в буйство, и раздавить череп особо хитрому самцу, подкравшемуся сзади. Племя Хохос осознало понесенной потери, и ими овладела паника. Остатки летучих обезьян улепетывали, сломя голову, кто по земле, неловко дергаясь на тонких конечностях, кто сразу поднимался в воздух. Вокруг нас остались лишь тела, почти треть из них еще шевелилась. Обмыли и перевязали царапины и укусы, добили еще живых, передохнули. Я огляделся. В общей сложности где-то из сотни летающих макак половина осталась тут. Бой был выигран, но радости от отстоянных позиций и даже набранных очков опыта я не испытывал никакой. В отличие от Мицуруги, которая хоть и кривлялась при виде собственноручно нарубленной волосатой колбасы, но угрызений совести не испытывала. Следующие двое суток мне убедительно доказали, что некая фанатичность в глазах летающих существ мне не привиделась. Дрейры вернулись спустя десяток часов. Зависая на месте и тяжело маша крыльями, они пытались кидать в нас кости и камни, которые мне пришлось отбивать посохом. Их не остановило даже то, что волшебница начала отстреливаться, хоть попавший в крыло снежок ставил точку на жизнь обезьяны. На землю падал калека, которого я добивал. Такая агрессия была неестественной. Животные давным-давно должны были отступить и затаиться. Когда мы через сутки вышли к идеально круглому озеру, наступил апогей этой бессмысленной и беспощадной бойни. В нас уже летели не камешки, а пикировали оставшиеся в живых особи в отчаянных попытках вцепиться и загрызть. Другие неловко подскакивали вплотную к моим ногам с зубами наголо. Даже детеныши ползли с перевешивающими их крыльями, искали едва заметные зубы и умирали. На следующий день, исследуя отвоеванный небесный остров, я обнаружил возможную причину произошедшего инцидента. Ровно в центре озера, на самом его дне, отчетливо блестел гранями кристалл размером с мой кулак. Поднебесный камень. Класс, материал. Редкость, легендарный. Свойства. Зависят от класса предмета, воспользование которого будет применен. Уникальные свойства. Вечный. Привязка к владельцу. Наделение изделия свойством вечный. Хо-хо! Мудрость подскочила аж на 5 единиц, пока осматривал найденное сокровище. Но руки камни тянуть не стал, решив отдать его Ай. А заодно поделиться с ней возможной радостью по поводу весьма облегчающего совесть объяснения агрессии крылатых приматов. Они охраняли камень, а не были нормальными существами. Хотя одно другое не исключает, но как оправдание геноциду пойдет. Схватить спящую девушку и в прыжке шарахнуться с ней на руках в довольно прохладное озеро было моей отдельной моральной компенсацией. О, эти полные шока и непонимания глаза, в которые быстро наступает выражение «меня топит» и сменяющееся удивлением при виде драгоценности. Сцапала она его со скоростью голодной чихуахуа и не сразу вспомнила, как дышать, даже после того, как я поставил волшебницу на берег. Женщины. После того, как я покидал за борт трупы, жизнь стала почти раем. Остров изобиловал фруктовыми деревьями, солнечным светом и не спеша вез нас в нужном направлении. Мицуроги радовалась взятому 20 уровню, а я получил 23-й. На данный момент мой полный статус выглядел так. Статус. Имя Соломон. Раса – человек. Класс – монах, стальной. Пол – мужской. Уровень – 23-й. До следующего уровня – 150 442 единицы опыта. Фракция – отсутствует. Характеристик – 32 единицы. Дополнительные характеристики. Мудрость – 35 единиц. Свойства бессмертного. Зов к матери – максимальный уровень. Возрождение – максимальный уровень. Вечный – максимальный уровень. Пространственный кошелек – 3-й уровень. Пространственный карман – 3-й уровень. Особенности. Великодушный, мертвый анархист, острые чувства. Свободные очки. Характеристик – 20 единиц. Способностей – 22 единицы. Навыков – 18 единиц. Приемы. Создание воды – 8-й уровень. Испуг землеройки – 3-й уровень. Дзен-шлепок – 3-й уровень. Бег водомерки – 8-й уровень. Навыки. Травник – 11-й уровень. Лекарь – 3-й уровень. Путник – 12-й уровень. Рыболов – 9-й уровень.